разберемся в эмоциях на раз, два, три. Эмоции – это важная часть развития ребенка. И зная, как они формируются и выражаются, мама может лучше поддержать своего ребенка и создать благоприятную атмосферу. Понимание эмоций ребенка дает маме возможность вовремя обратить внимание и отозваться на его переживания, научить ребенка прислушиваться к своим эмоциям и состояниям, понимать их, помочь справляться со сложными чувствами и проблемами. Несколько слов об эмоциях. Первое. Эмоции управляют поведением. Многие из нас задумываются о том, как воспитать послушного, уравновешенного ребенка. Но на самом деле, чтобы ребенок научился управлять своим поведением, ему сначала нужно научиться понимать свои эмоции, чувства и состояния. Если ребенок не может распознать, что он злится, устал или испытывает страх, ему сложно контролировать свои действия. Например, истерика часто является следствием того, что ребенок не может выразить словами, что он расстроен, разочарован или не знает, как справиться с переживаниями. Второе. Эмоциональная связь с родителями. Понимание чувств ребенка укрепляет вашу с ним связь. Когда ребенок видит, что его чувства важны, что вы слышите и принимаете их, он успокаивается и начинает ощущать себя более уверенным и защищенным. Дети, которые растут в атмосфере эмоционального принятия, открыты ко всему новому, развиваются более гармонично и уверенно вступают в отношения с окружающими. Третье. Способность находить общий язык с другими людьми. Эмоциональный интеллект – это способность понимать и управлять своими эмоциями, а также распознавать и учитывать эмоции других людей. Это один из важнейших социальных навыков, который помогает не только ребенку, но и взрослому на протяжении всей жизни. Дети с высоким эмоциональным интеллектом легче адаптируются в коллективе, безболезненно выходят из конфликтов и строят глубокие и здоровые отношения.